Глава 29. Все студенты повскакивали и принялись кланяться. Я же не двигался, мысленно проклиная себя за то, что расслабился. Да чтоб чертового перуна изнанка сожрала, он меня и в Краснодарской академии достал, скотина. Я напитал мышцы энергией и приготовился драться. Главный жрец перуна внимательно уставился на меня. Абсолютно равнодушно и бесстрастно, но пялился он слишком долго. Настолько долго, что это заметили преподаватели. Лысая озадаченно нахмурилась, а бровастый с интересом переводил взгляд с меня на главного жреца и обратно. Прошло с полминуты, но ничего не происходило. А потом главный жрец просто развернулся, посмотрел вверх на седьмой ряд и глубоко поклонился. «Поздравляю вас, господин», — сказал он. Дверь снова открылась, и в аудиторию быстрым шагом вошел директор академии, Виктор Викторович. Его золотые волосы были взлохмачены и торчали в разные стороны. Он выглядел взволнованным и взбудораженным. Следом за ним внутрь шагнул светловолосый мужчина в парадном мундире с золотыми нашивками и галунами. Его голову прикрывала треуголка. Аудитория дружно ахнула. Лысые бровастые с удивлением переглянулись, поднялись и почтительно склонили головы. А я все смотрел и смотрел на мужчину в треуголке и пытался понять, кого же он мне напоминает. «Ваше Величество, для меня высочайшая честь представить вам новый набор Краснодарской академии», произнес Виктор Викторович. «Мы невероятно рады, что ваш сын будет учиться в наших стенах». У меня в голове словно лампочка загорелась. Александр Стахович, да он же просто копия императора. Так этот светловолосый пазл сложился. Я специально не изучал императорскую семью. Незачем. Сперва нужно устроиться в этом мире, освоить местную магию, разобраться с обучением и врагами рода, а уж потом и лезть в высшие эшелоны власти. Фотографии в интернете я мельком видел, но лиц не запомнил. А фамилия императорской семьи и так на весь мир известна – Романовы. Правда, жена императора в девичестве была Стахович, что я тоже благополучно забыл. И, судя по ошарашенным лицам других студентов, не я один. Александр Стахович неспешно встал, спустился вниз и встал рядом с императором. Тот покосился на него с теплой отеческой улыбкой и сообщил: «Я решил подарить Академии 5 миллионов рублей на постройку новых тренировочных полигонов и капитальный ремонт, а также создать стипендиальный фонд, чтобы поддерживать талантливых студентов. В качестве благодарности за верную и долгую службу нескольких поколений романовцев. А главный жрец Перуна согласился благословить вас, чтобы защитить от дурных случайностей». Раздались жидкие аплодисменты. «Спасибо», — улыбнулся Виктор Викторович, но по его лицу пробежала тень. Его почему-то не радовал столь щедрый подарок. «Вы останетесь на церемонию распределения?» «К сожалению, нет. Государственные дела». Император пожал плечами. «Позволите, я украду сына на 5 минут?» «Да, конечно». Император и Александр Стахович покинули аудиторию, а главный жрец Перуна, дождавшись кивка от Виктора Викторовича, достал серебряное кадило, поджег в нем какие-то травы и начал окуривать помещение. Он неразборчиво бормотал под нос что-то напевное и заунывное, иногда наклонялся к какому-нибудь студенту вплотную и замирал, уткнувшись носом ему в макушку. Сколько бы я ни пытался его внимательнее рассмотреть, у меня не получалось. Черты его лица были максимально... никакие. Их даже описать невозможно. Главный жрец был непримечательным и заурядным до абсурда. Когда он приблизился ко мне, я напрягся, инстинктивно ожидая атаки, но главный жрец просто обдал меня пахучим дымом, слегка сгорбился и прошептал: «Вечно прятаться ты не сможешь». Я лишь улыбнулся и с вызовом посмотрел ему прямо в глаза. Главный жрец от такой наглости даже запнулся, но быстро взял себя в руки и продолжил благословение. Через 5 минут он, наконец, закончил и вышел в коридор. В приоткрытую дверь скользнул Александр Стахович, поднялся на 7-й ряд и уселся на свое место.